Глава 21. Второе испытание. Останься в круге. Будто не слыша моего крика, продолжал распорядитель. Через 10 секунд на арене в случайных местах появится 40 кругов. Их нужно удерживать минуту, после чего они изменят место. Их количество уменьшится на 5. И вам снова нужно будет занять круги. Так, пока их не останется 20. Стоять на одной точке может только один участник. Если вы попробуете сунуться вдвоем, она через 5 секунд пропадет. А для того, чтобы вам было веселее, песок — это лава. «Не думаю, что у нас с этим будут проблемы», — усмехнулась Веста. Я уже быстро срывал с себя только что надетые доспехи, выкидывая все железяки. Орки смотрели на меня как на идиота, и причина у них была. Но, судя по негодующему взгляду эльфийки, я все сделал верно. «Магия железа!» — крикнул я, когда песок уже начал менять цвет на бледно-оранжевый. «Даже пойми они раньше, это им не поможет!» — усмехнулась эльфийка, тыча в шею стоящего рядом воина. «От этого они не избавятся! Зато можно избавиться от тех, кто управляет железом!» Смеясь, крикнул гладиатор, и на дворфов обрушился град камней и копий со снятыми наконечниками. «Не дайте им поднять лица, пусть они остаются в кругу! Щиты на песок, дорогу до точек захвата!» — скомандовал в ответ глава артели. «Мясо вперед, пусть примут удары от своих же! Братья, режьте их, пусть уроды сдохнут, понимая, что вся их жизнь прошла зря!» — агитировал орк. «Что мы все будем свободны!» «Ты сдохнешь первым!» — прорычал дворф, стискивая пальцы, будто душил воздух. От него до орка было 10 метров, но металл начал со скрипом сжиматься. Гребаный маг, ворвавшийся в наш дом, был в сотни раз сильнее, вот только задыхающемуся орку от этого легче не становилось. «Можешь поджечь этого урода?» — мысленно спросил я у феи. «Да, но тебе нужно срочно искать точку, иначе тебя просто засосет внутрь. «Лава-то жидкая», — ответила Веста, складывая сложные печати и начиная шептать заклятие. Моему движению это совершенно не мешало. Подхватив нагревшуюся половинку нагрудника, я зачерпнул им песка, а затем с разбегу зашвырнул в толпу рабовладельцев, подняв облако пыли и на несколько секунд перекрыв обзор. Твари в долгу не остались, и в меня прилетело несколько стрел, по счастью, задевших только по касательной. Их прицелу мешали как летящие снаряды, так и песок, постепенно нагревающийся все больше. Он проседал, опускаясь ниже и заставляя выделяться небольшие холмики, островки относительного спокойствия и умеренной температуры. Огонь вспыхнул прямо под ногами дварфа, опалив ему лицо и нарушив концентрацию. Орка-гладиатора оттащили на достаточное расстояние. И Веста удовлетворенно хмыкнула, почти не останавливая движение пальцев и переключаясь на следующую цель. Но чем горячее становился песок, тем очевиднее проступала проблема, погибших будет много. Рабовладельцы за счет магии железа и хорошего обмундирования выдавливали остальных из центра, заставляя разделиться на две примерно равные группы. Снаряды скоро закончились, как и желание лезть на тяжело вооруженных дварфов, прикрываемых эльфами и полуросликами, и все бы было хорошо, но безопасного места уже хватало не всем. Даже учитывая, что я стоял на раскаленном песке, от которого загоралась кожа, еще трое оказались в таком же положении. «Выбейте этих отщепенцев с безопасных мест! Накройте их стрелами!» — приказала эльфийка, удерживающая Соню на коротком поводке. Что странно, в этот раз они стояли на разных, хоть и соседних участках, и сестру уже не окружала враждебная толпа. Осталось избавиться от последней фанатичной последовательницы Матери Бездны, и я смогу вызволить сестру. Стоило Весте сформировать заклятие, как оно появилось у меня перед глазами, и я, недолго думая, совместил контур пламени с единственной важной целью. Столб огня ударил из-под песка в, казалось бы, безопасной зоне, почти целиком закрыв фигуру эльфийки. Изнутри раздался короткий хриплый крик, но когда пламя схлынуло, вместо обугленного трупа передо мной стояла совершенно другая девушка, одна из арчанок рабов. «Что за бред?» — выругался я, глядя на ухмыляющуюся в нескольких метрах поодаль эльфийку. «Магия контроля разума или иллюзии?» — немедля ответила Веста. «Паршивка смогла заморочить нам голову. Я сама ее видела и могла поклясться, что это именно она». «Песок — это лава», — бодро сказал распорядитель, и под ногами вспыхнуло пламя. Я едва успел прыгнуть на островок безопасности, уже занятый дворфом, наотмашь ударившим меня секирой. Руку ожгло болью, чужеродный магический огонь прошел по спине, но я сумел втиснуться в крохотный круг и поймать рукоять топора противника, не давая себя разрубить. Враг ударил обухом, надеясь вытолкнуть меня в огонь, но я на инстинктах упал на землю и перекинул его через себя, добавив ударом ноги ускорение. Дварф вскрылся в огне, заорав от боли, и больше я его не видел, как и других участников. Все поле вокруг представляло собой пелену черного дыма, сутолоку пламени и криков, дальность видимости сократилась до метра, и лишь крохотные висящие рядом песочные часы говорили о том, что испытание не завершено. Что за чертовщина тут творится? Какого черта он решил сжечь половину испытуемых? Только чтобы они просто были. Но тогда почему их просто не перебить, как тех несчастных в катакомбах? Вслух спросил я у явно наслаждающейся пожаром Весты. Ее понять было можно, как фея огня она получала просто колоссальное количество энергии, да и части душ огненных леблинов в моем теле ликовали. «О боги, это просто игра, и при этом не распорядители, а его. Думай обо всем происходящем, как о воле Божьей», — с усмешкой ответила Веста, втягивая в себя чужеродный жар. «Готовься, скоро последние песчинки упадут». «Уже вижу», — пробурчал я, глядя сквозь пламя на соседние островки безопасности. Ситуация в целом была ужасна. Работорговцы владели магией, пусть она оказалась не слишком сильной, но лишь я мог похвастаться боевыми заклинаниями. Остальные в группе — обычные плохо вооруженные воины. Сколь бы отчаянные и храбры они ни были, против заклятий от металла сделать ничего не смогут, но даже уничтожение всех противников меня, мягко скажем, не устраивало. «Время!» — раздалось в наших головах, и в то же мгновение на арену обрушился ледяной ураган, оставивший после себя толстый слой льда и высокие, почти мгновенно начавшие таять сугробы. «Плохо, плохо, плохо!» — запричитала Веста, отчаянно оглядываясь по сторонам. «Антистихии, они нас убить хотят». «А ты только заметила», — усмехнулся я, подавляя желание орать матом. «Нужно найти ближайшую точку и добраться до нее. Снег растает быстро, лава продолжит пылать, может, только корочкой ненадолго покроется. Значит, действовать нужно сейчас». «Если мы окунемся в воду, я надолго лишусь своих сил, и ты тоже. Все твои потуги быть кем-то другим пойдут прахом. Придется атаковать в каменной форме», — продолжала нагнетать фея огня, но мне стало резко не до ее жалоб. Снег не лава, через него пробиться обычному человеку не проблема, а уж вооруженному до зубов дворфу тем более. И сейчас артель этих широкоплечих крепышей, закованных в полные доспехи, при поддержке лучников ударила по противоположной от нас группе восставших. Из-за сугробов мало что было видно, но крики битвы отчетливо доносились до нас, а эльфы не забывали оборачиваться и стрелять в обе стороны, чтобы мы не скучали. «Трусливые сволочи!» — кричал выживший орк-гладиатор, у которого в голос добавилось порядком хрипоты. «Сражайтесь, как настоящие мужчины! Вы, прячущиеся за магией ублюдки!» В этом он был прав. Если в прошлом испытании нам удалось заставить противника врасплох, то сейчас они явно действовали так, как привыкли, объединившись, пусть и на короткое время, в обычные отряды с тяжелыми рыцарями, лучниками и магами поддержки. Рабы же сражались хоть и храбро, но в основном поодиночке. Да и что они могли сделать, когда мечи отскакивали от противников, а стрелы не наносили никакого вреда, а то и вовсе летели обратно? «Нужно пригасить твое пламя и попытаться прорваться иначе, когда обзор откроется, мы можем оказаться в гордом одиночестве против толпы». «Ать!» От неожиданности и боли я вскрикнул. Стрела, ударившая в спину, пробила толстый доспех и кожу, но зашла не глубоко. Позади же свои, и луков у них не видно. Тогда как? У них есть самонаводящиеся стрелы. «Портал!» Мысленно выкрикнула Веста, и я тоже увидел крохотное пятнышко в небе, не соответствовавшее по цвету. «Гномы могут использовать порталы». «Это работает в обе стороны. Плесни им жару», — попросил я, поднимая руку для активации лавового взрыва. Но стоило шару сорваться с ладони, портал исчез. «Гадство! Они же так могут нас безнаказанно расстреливать, а мы даже ответить не в состоянии. Хотя погоди, они сейчас на одном месте, ждут, пока появятся новые точки безопасности, чтобы двинуться к ним. Но подо льдом лава и огонь, ты сможешь заставить их вырваться наружу?» «О боги, верно!» — воспряла духом фея. «Устроим извержение. Эффект будет совсем не тот, стихии перекрывают друг друга, но один удар я смогу нанести. Реши только по кому». «Лучники!» — скрипя сердце, сказал я. «Рабов на той стороне искренне жаль, до них уже добрались дварфы, и даже ударь я им в спину, зацеплю обороняющихся. Другое дело, отдельно стоящие лучники длинноухих. Они легко перекрывают все поле, являясь постоянной угрозой для каждого, кто не на их стороне. К тому же сейчас чувствуют себя в полной безопасности. Жги!» «Наконец-то!» Выдохнула Веста, и мы синхронно ударили по кромке льда руками, чтобы пробиться до лавы. Рядом с эльфами сугроб подпрыгнул, а затем прорвался, словно старый гнойник, обрызгав всех рядом стоящих лавой. Вместо точечного удара получилось накрыть область в десяток метров, но я на такое не рассчитывал, ведь рядом оказалась Соня. Однако, к моему удивлению, в последнюю секунду именно ее прикрыла собой эльфийка. Что за чертовщина происходит? Неважно, главная сестренка цела. Лучники в большинстве своем остались живы, но корчились от боли, стараясь остудить ожоги в сугробах. Только один, попавший в самый эпицентр, не подавал признаков жизни. Вмиг лишившиеся поддержки магов-дварфы стали не столь грозной силой. Ветерки легко разбегались в стороны, нанося удары заостренными палками и оттаскивая своих, попавших под заклятие металла. Но хоть в данный момент ситуация выправилась, она все равно оставалась безнадежной. Враги были лучше организованы и вооружены. К тому же не жалели оставшихся рабов и бросали их на верную смерть. Каким-то непонятным образом они могли работать слаженно даже без устных приказов, а это во время контактного боя значило очень и очень много. «Проклятые гномы с их телепортами!» — скривилась стоящая неподалеку дриада с ошейником. В ее теле торчало уже несколько глубоко вошедших стрел. «Они же перебьют всех на той стороне, а потом примутся за нас!» «А нам даже спрятаться негде». «Может и есть. Внезапно я понял, что мой домашний телепорт снова активен. Верно. Ведь распорядитель упоминал, что перемещения не действуют на прошлом испытании, а про это ничего подобного не говорил. К тому же, если противник пользуется этой магией, значит и мы сможем. Вот только если покинем территорию арены, скорее всего, нас исключат. Веста, ты можешь телепортироваться домой без меня?» «Как?» – ошарашенно переспросила фея. «Возможно, надо попробовать. Что ты задумал?» «Я останусь здесь, на поверхности, и буду отвлекать внимание на себя. Ты же летаешь и сможешь незаметно проскользнуть к раненым и утащить их с собой в катакомбы. Формально я останусь на арене и смогу продолжить испытание, а ты будешь свободно перемещаться, да еще и силы соберешь из сердца подземелья». «О боги, я о таком даже не думала, но...» «Это тело очень слабое. Если в меня хоть раз попадут, нам обоим конец. Второго разделения души ты не переживешь», — покачала головой фея. «Уверен, что хочешь так рискнуть?» «У нас нет выбора. Если мы ничего не сделаем, передохнет целая куча народа. К тому же, кто сказал, что мы делаем это бескорыстно?» Усмехнулся я, поднимаясь. «Дай понять хранительнице, чтобы защищало сердце». «Держись рядом со снегом, чтобы тебя было меньше заметно, и лучникам стрелять сложнее. Вначале забери дриаду, а то она совсем плоха. К тому же ближе всего, а после, если выйдет, попробуем пойти на более рискованный шаг». «Мне начинает нравиться», — вспорхнула фея, расправляя крылышками. «Ну, в бездну». Оставляя за собой едва заметный оранжевый след, Веста рванула к девушке дереву и, едва коснувшись ее, пропала. Но я успел услышать крик, обожженный прикосновением дриады. Ничего, до свадьбы заживет. Сейчас нужно определиться с тем, что я сам делаю. Отвлекаем или нападаем? Раскрывать каменные способности нельзя, это мой козырь на самый крайний случай. Но в то же время и оставаться на одном месте не выйдет. Тем более, что участок подо мной перестал быть безопасен уже несколько секунд назад. В некоторых местах сугробы быстро проседали, лед таял, и вскипевшая вода поднималась густым горячим паром. Попаду в лужу, окаменею и останусь стоять статуей. Я уже подобное чувствовал, когда оказался в сыром подземелье без поддержки огненных леблинов. Тогда меня спас только толстый каменный покров, сохраняющий тепло внутри. Вывод? Ждать до финала, атакуясь в последний момент, когда остывшая лава появится надо льдом. Мой это вариант? Ни разу. Так я никого не спасу, только тех, кто окажется уж совсем рядом. А это явно на руку противникам. Сколько они уже убили, пока я бездействовал? Скрипя зубами от злости на себя, я на мгновение окунул ноги в выступающую лаву и тут же вынул их обратно, обзаведясь тонкими, быстро остывающими галошами поверх сгорающей кожи и толстого асбестового слоя одежды. Обувка оказалась коротковата, но и сугробы уже начали сходить на нет. Пользуясь прикрытием горячих столбов пара, я бросился вперед на последний действующий отряд прикрытия. «Сзади!» — крикнула Соня, когда до эльфийской лучницы оставалось всего несколько метров. Я оглянулся, но потом понял, что крик предназначался не мне. Эльфийка это тоже поняла и, мгновенно оценив расстояние, схватила мою сестру и стоящего рядом гнома. Миг, и они провалились в открывшийся портал, появившись в полусотни метров от меня. Преследовать? К черту! Она вне досягаемости, под защитой дворфов. А прямо передо мной кучка лучников и прачников, оставшихся без прикрытия. Пользуясь неразберихой, я налетел на ближайшего стрелка, глубоко погружая кулак в его тело и выбивая весь дух. Эльф скорчился от боли, харкая кровью, а я добавил ему кулаком по темечку, отправляя в забытье. «Стой! Я буду служить тебе!» — выкрикнула знакомая девушка-хоббит, с которой мы пили накануне, выставив вперед руки с открытыми ладонями. «Я просто хотела выжить, даже ни разу не попала». «И на кой черт мне тогда столь фиговый стрелок?» — спросил я, давая подсечку и кидая ее в ближайший сугроб. «Моя цель не убить, а вывести из строя, дать шанс своим союзникам в этом раунде. Легко вооруженным оркам, фавнам и прочим бывшим рабам объяснять прописные истины не потребовалось. Они убегали от медленно надвигающихся дварфов, вынуждая тех сплотиться на окраине арены в отряд». «Грязный манкей!» — выругалась эльфийка, хватаясь за парные ятаганы. «Я покрошу тебя на куски!» «А вот и я!» — радостно объявила Веста, появляясь прямо под носом у противницы, чем отвлекла внимание, подарив мне мгновение, необходимое для сближения и удара в челюсть вырубившего врага. «Добьем?» «Нет, пусть когда очнутся, сами сражаются за последний островок безопасности рядом». Ответил я, быстро оглядев поле боя и заметив хоббитку, уносящую ноги. «Эй, ты не в ту сторону бежишь! Увижу тебя на стороне врага еще раз, сожгу к чертям! У меня сегодня огненный темперамент!» «Слушаюсь, господин!» Тут же сменила направление девушка, чем вызвала ругань дварфов и одобрительные крики со стороны рабов, на загривках тащащих лишившегося от ранений сознания гладиатора. «Веста, забери вон того орка в подземелье!» «Сейчас он только обуза, но потом может стать полезен», — приказал я, подбегая к спасшимся. «Брось немедля, занять безопасные точки. У нас 2/3 арены, завтра будет новый день, выживем!» «Выживем!» — хором откликнулись рабы, перепрыгивая по быстро уменьшающимся льдинкам. «Что ж, пол — это лава, пора занимать свое место перед вторым раундом».